Глава 5. Испытание силы воли. Наконец, войдя с ведьмой в нашу общую комнату, я громко захлопнула за нами дверь и только открыла рот, как услышала: «Ух ты! Ты сейчас это серьезно?» Рыжая повернулась ко мне. «Будешь вправлять мне мозги? Учить, как надо разговаривать с благородной Эйтой? Подожди, я удобнее сяду». Соседка церемонно разместилась на кровати и сложила руки на коленях, смиренно опустив голову. Вот же позерка. Да ей в актрисы Королевского театра надо, а не в академии учиться. У меня исчез весь запал, который я поддерживала в себе весь путь до комнаты. Я действительно собиралась учить уму-разуму несносную ведьму, вместо того, чтобы взять и просто отлупить хамку. Вот же проклятие, недоделанный гоблин. Я решила поступить так, как всегда поступала моя матушка, лезть со своими нравоучениями и нормами. Конечно, воспитание родителей накладывает отпечаток на взгляды детей, но я-то полагала, что меня это обошло стороной, что я далека от всех этих манер. «Нет», — наконец выдохнула я. «Что, правда?» — усомнилась Клементия. «Правда. Но у меня к тебе просьба. Девушка внимательно на меня посмотрела. Я буду тебе благодарна, если ты не станешь втягивать меня в скандалы. Мне хотелось бы спокойно учиться, без лишнего внимания других студентов. Я и с Калтаном, и Канашем познакомилась только сегодня. Толком их не знаю, кроме того, что они близнецы и учатся на боевом». «Ты что же, зубрилка? Не будешь даже на вечеринки ходить, сплетни слушать, это же святое в нашем возрасте». «Да, этой ведьмочке так не свойственен». «Нет, я не хочу, чтобы меня трогали, и я трогать никого не буду. Люблю тишину и покой». Решительно пресекла я дальнейший диалог, разворачиваясь к своей кровати, рядом с которой уже стояли мои чемоданы, а серая форма и учебники ровной стопкой лежали на покрывале. «Ой, да брось ты! Тебе же было весело! Глаза горели! Отчего себя обманывать?» «Несмотря на то, что ты из богатеньких...» Ведьма показала рукой на всю меня, а я помянула штырей. «Да что это такое? Я такая везучая и постоянно натыкаюсь на самых умных». «Ты вполне себе нормальная. Так почему бы нам не совместить полезную и важную учебу с вечеринками? Ты на какой факультет поступила?» «На бытовой», — машинально ответила я, открывая первый чемодан. «Тем более!» — воскликнула Клементия. «Всего один год! Это ничтожно мало! Нужно прожить его так, чтобы было все! И первый неуд в противовес отличной отметке, и первый поцелуй, и подраться за свою честь не забыть. Потом нужно успеть влюбиться, затем разочароваться и снова влюбиться. Между этим, если повезет, стать героем академии и выйти замуж за принца», — наконец закончила она. «Так принц женат, и дети имеются», — усмирила я пыл ведьмочки. «Какой принц?» — не поняла она. «Ну, как же, принц Этиль. Герцог Дегорский», — поделилась я знаниями. «Ну, так это наш», — отмахнулась Клементия. «Я про других, неженатых. Впрочем, можно и не за принца. Мало ли хороших парней», — вдруг снизила планку ведьма. «Короче, мы с тобой это еще обсудим, обязательно. Потому как то, что ты себе придумала, ни с кем не общаться, это все глупости. В любом случае, ничего у тебя не выйдет. Это же Королевская Академия». Обнадежила меня соседка. «У нас мало времени до общего сбора. Кто первый пойдет в умывальню, ты или я?» «Иди ты, я пока вещи разберу». «Постой, а какой сбор?» «Нет, однозначно ты без меня пропадешь», постановила она и продолжила. «Сбор в общем зале по случаю нового учебного года. Знакомство с преподавателями, с правилами поведения в академии. К слову, эти правила никто не соблюдает, несмотря на то, что все раз за разом получают за их нарушение штрафные баллы. Ну, в общем, на сборе скучно и неинтересно. Единственное, можно увидеть красавчика-выпускников с боевого. Говорят, впечатляющее зрелище». «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась я ее познанием. Соседка тем временем скрылась в умывальне. «У меня сестра год назад получила диплом, а когда училась, много рассказывала про академию», — крикнула она из-за двери. «Так что ты не теряйся, разберемся со всеми проблемами, и некоторые сами подкинем, для интереса. Клементия говорила и говорила без умолку. Например, про обязательное посещение зверинца для студентов академии. Бытовикам вроде тоже раз или два за год должны давать туда доступ. Мы, то есть студенты бытовой магии, должны знать, как правильно и безопасно избавиться от насекомых, зверей, которые могут завестись в хозяйских домах. Затем она уверяла, что я должна пойти в город и побывать в самом большом в королевстве иллюзорном доме. Вроде как там собраны все экспонаты живых существ, когда-то населявших наш мир. Говорила про вечеринки и многое другое. Я все это слушала и разбирала свои вещи. Смятые за поездку края платьев отпаривала заклинанием теплый воздух, и они тут же принимали должный вид. Раздевалки здесь, конечно, не предусмотрено, но по одному одностворчатому шкафу у каждой студентки имелось. Створка моего нещадно скрипела и начинала раздражать с каждым разом сильнее и сильнее. Чинить двери профессора, назначенные отцом для моего обучения, меня не научили, считая это не женским занятием. А как, кстати, это было бы сейчас? Зато мы с Матильдой знали около десятка разных методов того, как очистить или выгладить платье, обновить макияж, прическу, временно улучшить цвет лица и всякую подобную ерунду, от которой меня постоянно клонило в сон, особенно если перед этим была бессонная ночь. О чем задумалась? Соседка уже вышла из умывальни и пыталась высушить мокрые волосы при помощи магии, только у нее это плохо выходило. «Что?» — переспросила я, не услышав вопроса. «Ты долго будешь собираться? Ждать тебя или нет?» «Да я быстро, подожди!» — ответила и, схватив полотенце, побежала ополоснуться. Спустя время мы, бодрые и посвежевшие, стояли возле административного здания. Сейчас я уже внимательнее разглядывала и вправду кардинально отличавшееся от других главное здание Академии. Высокие колонны с ажурными вставками золотого цвета поддерживали крышу над входом. Само здание было цвета белой ракушки с оттенком перламутра. На крыше красовались мраморные статуи всех существ, населяющих наш мир – людей, оборотней, эльфов, демонов, гномов, фей и многих других. По центру на возвышении стояли фигуры богов. Всемилостливая Ора и всекарающий Ар, сплетя руки, держались за шпиль, уходящий в небо. «Ты куда? Нам под лестницу!» Остановила меня Клементия, когда, войдя в здание, я повернула налево, к уже знакомому залу. В коридоре шумели и носились туда-сюда студенты. От такого насыщенного событиями дня у меня начинала гудеть голова, я потерла виски. «А разве зал не там?» — показала я в левую сторону. «Нет, ты что? Там и четверть всех учеников не поместится. Главный зал под лестницей. Вон, видишь?» Махнула рукой ведьмочка. И действительно, широкие двери в зал сейчас были открыты, тогда как в первый раз я их даже не заметила. Мы вошли в огромное помещение. Я остановилась чуть с края от входа и стала рассматривать интерьер. Почему-то пришла в голову мысль о том, что даже в королевском дворце не найдется такого большого зала. К слову сказать, в королевском дворце я не была ни разу. Хотя нет, один раз все же была, но знаю это со слов отца. Сама не помню. Мне было года 4, а может и того меньше. Отец взял меня с собой, так как король Валентайн III захотел познакомиться с дочерьми своего советника. Но на тот момент Матильда заболела, и отец взял меня одну. В общем, я ничего не помню. Видимо, мне было неинтересно, и в детской памяти не отложился тот визит. Матильда же после бывала во дворце не единожды, но уже после 14 лет, когда стала вхожа в свет. Я же в это время прекрасно проводила свои дни в пансионе. «Ты чего здесь встала?» — отвлекла меня Клементия от созерцания расписных стен зала, на которых были изображены различные исторические события. Битва за Белое море, чуть дальше миф о появлении нашего мира, еще дальше великий поединок в долине успокоения и многое другое. «Пойдем ближе, а то ничего и никого не увидим!» Схватила меня за руку ведьмочка и потащила вперед. Кажется, они с Канашем чем-то похожи. «Уважаемые студенты!» заговорила вышедшая на сцену красивая высокая Эйта, на вид лет 30 в строгом приталенном жакете. Провокационные брюки, хотя и широкие, как юбка, откровенно подчеркивали крутой изгиб ее бедер. Прямые темные волосы спадали до пояса, и только яркая переливающаяся заколка сдерживала их объем. Из зала стали доноситься вздохи парней. Кто-то присвистнул, а кто-то застонал. Да уж, в самом деле женщина смелая и явно не боится осуждения окружающих. Брючные костюмы осмеливаются носить далеко не все дамы королевства. «Прошу тишины», — продолжила она. «Меня зовут Ритавия Верк. Я профессор, преподающий основы бытовой магии», — представилась красавица. «Рада приветствовать вас в стенах Королевской академии». «Да! Да!» Огромный зал взорвался тысячами голосов и аплодисментами. «Смотри, Анна, это Верк, твой главный преподаватель». «Да она просто красотка! Наверняка ведьма», — сказала Клементия. А от завываний, свиста и прочих выплесков эмоций у меня усилилась головная боль. Я стала тереть виски, сжимая их все сильнее. «Вам многое предстоит изучить и понять в этих стенах. Многое узнать. И в последующем применять это в выбранных вами профессиях. А сейчас прошу поприветствовать ректора нашей прекрасной академии Гелатера Гурского». Снова и снова аплодисменты. И знакомый мне голос ректора, усиленный магией слова, раздался в зале. Я не вслушивалась и даже перестала пытаться что-то понять. Меня накрыла паника. Из-за того, что ноющая боль в затылке, в висках и, кажется, уже перешедшая ниже к шее, никак не отступала. Скрипя зубами и сжимая кулаки, я ждала окончания монолога ректора, в надежде быстрее вернуться в свою комнату и выпить свое зелье. Как назло, глава академии и не думал заканчивать. Он стал представлять преподавателей. «Прошу поприветствовать профессора исторических наук Максимилиана Леру». Ректор указал на коренастого мужчину средних лет с весьма внушительным животом, который тот не особо успешно пытался скрыть под широкой мантией. «Найт Крам, профессор боевой магии, и, конечно, его лучшие ученики», — продолжил ректор. А я взмолилась богине о милости. «Ты посмотри, соседка! Какие! Аж дух захватывает!» — толкнула меня в плечо Клементия. Я перевела взгляд чуть правее, где в два ряда выстроились те самые лучшие ученики с боевого курса. Все высокие, как на подбор, широкоплечие, в форме бурого цвета. Они сливались друг с другом, настолько были похожи, словно близнецы. «О, нет!» — со вздохом разочарования протянула Клементия и возмутилась. «Как же так? Как такой идиот может быть лучшим учеником у Крама?» Из второго ряда выдающихся студентов нам с ней махал Канаш, а рядом с ним стоящий Калтан кивнул, приветствуя. «Профессор и декан факультета целительства и зельеварения пан Тия Странг», — объявил ректор, и моя соседка моментально переключилась с прожигающего насквозь взгляда, направленного в сторону Канаша, на восхищенный. В сторону профессора целительства. «Она самая лучшая в мире! Она столько всего знает! У нее почетный титул «Великий целитель времен» от самого короля Валентайна III! Она! Мне не верится, что я буду учиться у нее!» — пела она дифирамбы своему кумиру. Ректор все продолжал и продолжал знакомить нас с преподавателями и не собирался заканчивать. Мое терпение подходило к концу. «Думаю, я вернусь домой быстрее, чем надеялась. Мне трудно, очень трудно переносить столько шума. Непривычно такое внимание и бесконечная суета. Нет. Мне надо хотя бы попытаться разобраться, а не пасовать перед первыми же трудностями», — подбадривала я себя, не переставая. Закрыла на доли секунды глаза, пытаясь унять желание сдаться и избежать в первый же день обратно в белую комнату с серым камином. «Профессор некромантии Даркан Арк», — представил следующего преподавателя ректор Академии, и вдруг я четко почувствовала на себе пристальный взгляд. Открыла глаза, огляделась по сторонам, подняла глаза на сцену и столкнулась взглядом с некромантом. «Он жутковатый, правда?» — тихо спросила Клементия. «Но это нормально для них». «Почему?» — уточнила я, продолжая смотреть на профессора. Черная мантия до пола, металлические пуговицы в два ряда и массивные сапоги. Высокий, слегка худощавый, с темными волосами до плеч. Он смотрел на меня, прищурив один глаз. Я все-таки отвела взгляд, испытав непонятное, незнакомое чувство растерянности. Правда, жутковатый. «Почему? Да кто их знает? Они же с мертвецами общаются. Живут словно отшельники. Ни с кем не дружат. Бродят по академии, как привидения. Разговаривают только со своими. Короче, не от мира сего. Как и ты. Не желают, чтобы их трогали. Хихикнула ведьма. А у меня только громче загудело в голове. И я не выдержала. Послушай, я пойду. А голова болит. Ты мне потом все расскажешь. Договорились? С трудом проговорила я и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу. Не заботясь о том, что мой уход могут отметить преподаватели, я проталкивалась сквозь море студентов к заветной тишине. Но, видимо, Королевская Академия или сами боги решили продолжать испытывать меня на прочность. Едва я переступила порог зала, как меня остановили двое парней. «Кто это у нас здесь, а, Зак?» обратился один к другому, загораживая мне проход. Похоже, кто-то решил скрыться пораньше и не выслушивать болтовню нашего замечательного ректора. А, Зак, как думаешь? Я с яростью взглянула на них и уже вспомнила полный лексический набор нашего садовника, как вдруг вздрогнула от увиденного. Передо мной стоял сам Рей Сейторский, будущий муж моей сестры. Одетый в фиолетовую форму стихийников, он, постукивая указательным пальцем по своей щеке, осматривал меня, словно под увеличивающей материю призмой. Мне показалось, или он меня не узнал? Скорее всего, так и есть. Не думаю, что он интересовался иллюзиями нашего семейства. «Рей, да она похожа из знати», — заговорил второй парень. «Похоже на то. А может, просто из выскочек, разбогатевших за счет коралла? А ну-ка, милая, скажи, как тебя зовут?» «Простите, я спешу», — обошла я парней. Сделала шаг, и снова мне преградили путь. Да что же это такое? «Ты что себе позволяешь, безродная девка? Ты знаешь, с кем говоришь?» Возмутился Рэй, а я ошеломленно взглянула на него. «Ну ничего себе у меня, зять! Это же надо, столько спеси и самолюбия в одном человеке! Как он еще доучился в академии до последнего курса и не подавился, живя рядом с простым людом? Или...» Мне только сейчас пришло в голову, что он в целом прекрасно живет, так как никто и никогда не осмеливался ему перечить. Если он и задевал студентов, то они и не думали ему возразить. «Оставь ее, Рэй! Пошли! Нас уже ждут! Нашел, кого поддевать! Или она тебе понравилась?» — засмеялся его друг. «Что? Я еще не слепой, Зак! Да ладно! Проваливай! Не до тебя сейчас!» Отмахнулся от меня будущий родственничек и вместе со своим спутником направился в зал. «Ну, что тут скажешь? Голова болит нещадно, до тошноты». И я ускорила шаг, почти бегом добралась до комнаты и мигом выпила свое успокоительное. Сев на кровать, прислонилась спиной к стене. Закрыла на секунду глаза, пытаясь расслабиться и дать зелью быстрее распространиться по телу. Немного успокоившись, задремала. Но очнулась от внезапного давления, словно лежу под толщей воды, а в глазах будто песок, не могу проморгаться, во рту пересохло. Прищурившись, обвела взглядом комнату и только тогда осознала, где нахожусь. Напротив меня на своей кровати мирно посапывала Клементия. В умывальне, действуя на нервы, капала из крана вода, а искусственная ткань шторы шелестела от ветра, сопровождая пение кота за окном. К параду раздражающих звуков добавились панические крики, стенания неизвестной девицы в моей голове. «О, всемилостливая Ора! Пусть он отстанет! Прошу, прошу! О, боги!» — взмолилась она, не сдерживая рыданий. «Замолчи! Замолчи!» — вскрикнула я в ответ. Клементия заворочилась на кровати, просыпаясь. Я подскочила, набросила халат и выбежала в коридор.